Чик и Лунатик. Красная звезда стояла в небе. Иногда, словно пробуя привязь, она вздергивалась и стремительно прорезала синеву, но через мгновение вдруг замирала и победно парила на месте. Вытянутый красный хвост подрагивал и посверкивал на солнце. Этого змея, сделанного в виде красной звезды, запустили в небо два десятиклассника. Старший сын доктора Ледина и старший брат Анести. Сейчас они, стоя рядом, гордо, как на плакате, смотрели в небо. Сын доктора держал в руке катушку, рядом толпились Чик и его ровесники. Змей, сделанный из красной материи в виде красной звезды, казался Чику чудом техники. Чик умел делать змея, но только из газетной бумаги и в виде четырехугольника. А тут красная звезда парит в небе. «Пошлем телеграмму», — важно сказал брат Анести и вытащил из кармана блокнот. Он вырвал из него один листик, надорвал со всех сторон, округлил, сделал внутри дырочку и нанизал бумажку на нить, уходящую в небо. Бумажка трепыхнулась и пошла вверх, мгновениями раздумчиво останавливаясь, словно набирая силы, и снова скользя в небо. И это было удивительно. Какая сила подымает листик? Почему, если просто так подбросить такой же листик, он поколыхается, поколыхается и падает на землю? А этот идет вверх и вверх. Почему? Чик не мог понять. Он слышал, что существуют восходящие и нисходящие потоки воздуха. И готов был согласиться, что листик подымает восходящие потоки. Но почему? Почему листик всегда попадает на восходящие потоки? И никогда на нисходящий. Телеграмма ни разу не возвращалась. «Чик!» — окликнул его в это время Бочо. «Подойди ко мне!» Бочо пришел со своей улицы и теперь стоял в тенечке напротив компании, запускающей змея. Чику не хотелось отрываться от телеграммы. Он взглянул на Бочо и сказал: «Подойди ты!» Чик снова поднял голову. Уже мерцающий клочок белой бумаги шел и шел в сторону звезды. «Ну подойди, Чик, дело есть!» — снова крикнул Бочо. Чик взглянул на него, удивляясь его упорству. Бочо сделал руками таинственные знаки, показывая, что владеет тайной, которой нельзя поделиться при свидетелях. Чик, переходя на его язык, показал руками, что ему очень интересно досмотреть, как телеграмма дойдет до змея. Бочо, презрительно махнув рукой, сделал вид, что сплюнул, и даже растер ногой невидимый плевок, показывая, что и запущенный змей, и телеграмма — все это полная ерунда по сравнению с тайной, которую он хочет поделиться. Чик еще раз взглянул на небо и подошел к Бочу. «Ну что?» — спросил Чик. «Ну что?» — засопел Бочу. «Пойдем, сядем на крыльцо, и я там все расскажу». Он кивнул на толпящихся ребят, давая знать, что новость, о которой он собирается рассказать, не терпит случайных ушей. Чик понял, что дело не шуточное. Они молча отошли к парадному крыльцу богатого портного и сели на прохладные ступеньки. «Чик!» — взволнованно засипел Бочо. «Мы вчера с одним пацаном с нашей улицы ходили ночью вырезать бамбуковое удилище». «Где?» — спросил Чик. «Ты не знаешь», — сказал Бочо, — «на Беслетке. Туда можно на лодке только подойти. Со стороны улицы собака привязана». «Ну и что?» «Ну послушай дальше, потом будешь нукать. И вот мы подошли к берегу, возле которого заросли бамбука. Привязали лодку и в заросли. А дальше там дом стоит, вроде вашего, двухэтажный. И вот мы выбрали себе два бамбука и вырезаем. Вдруг из дому какая-то музыка раздается. Но я даже не слушал. Подумаешь, музыка. А этот пацан с нашей улицы стал бить меня в бок, как малохольный. Ты чё, говорю, очумел? Тише, говорит. Сейчас лунатик появится. Где, говорю? На крыше, говорит. И снова толкает меня в бок. И Чик, я чуть не умер. Он появился, Чик. И что? — спросил Чик, чувствуя, что у него волосы на затылке заинтересованно ожили. Ребята, следившие за змеем, радостно завопили. Чик понял, что телеграмма дошла. Но сейчас ему было неохота смотреть ни на змея, ни на телеграмму. Он появился на крыше, весь в белом, Чик. «В белом ходили привидения, и то до революции», — поправил его Чик. «Разве лунатики ходят в белом? Может, он был в нижней рубашке и в кальсонах?» «Нет, Чик, весь в белом, как курортник на бульваре». «Ну, а дальше что?» «Он прошел по краю крыши, а потом пропал». «Как пропал?» — спросил Чик, недовольный, что лунатик так быстро исчез. «Он зашел за дерево. Там внизу растет дерево, и ветки в том месте нависают над крышей. Он слез с крыши на балкон второго этажа.